и письмо, опубликованное газетой, было одним из многочисленных откликов молодых граждан нашей страны. Редакция, приведя эти строки, сообщила имя юного автора, ученик Петуховской школы Володя Дягилев. Так впервые увидел свое имя напечатанным Владимир Яковлевич Дягилев, ныне известный писатель, автор многочисленных книг, в том числе романов и повестей «Гвардейцы», «Доктор Голубев», «Майский жук», «Вечное дерево», «Змея и чаша», «Медсанбат 0013» и других. Володя Дягилев с детства мечтал быть врачом и с детства мечтал быть писателем. Учиться после школы пошел на врача в Новосибирский медицинский институт. Стихи и заметки публиковал в сибирских газетах. С начала Великой Отечественной войны Дягилев вступил в Красную армию добровольцем и в качестве военного врача был отправлен на фронт. Почти у каждого человека хранятся старые письма, фотографии, удостоверения, справки. По ним можно проследить всю его жизнь, восстановить любую ее сторону. Но есть люди, которым не надо хранить удостоверения или справки. Это писатели и журналисты. Вся их жизнь в книгах, стихах, корреспонденциях. Комплект ежедневной красноармейской газеты «Вперед на врага» рассказывает о работе и боевых делах капитана Дягилева больше, чем любые заверенные печатями документы. На полосах газеты мы находим и его стихотворения, главным образом лирические, находим и очерки. Не менее интересно и то, что пишут фронтовые корреспонденты о враче Дягилеве. Мы узнаем, что он вытаскивал раненых из горящих танков. Узнаем, что хирург Дягилев сутками не отходил от операционного стола. А в одном из номеров газеты есть такая заметка. Образцово заботится о раненых бойцах гвардии капитан медицинской службы товарищ Дягилев. Он проводит с нами все свое время, лечит нас, беседует с нами, читает книги. Благодаря его заботам для выздоравливающих построены чистые и теплые землянки. Воины, уходящие из медсанбата, добрым словом вспоминают заботливого врача, товарища Дягилева, гвардии старший сержант Тимофеев, гвардии старший сержант Дейнекин, гвардии рядовой Александров, гвардии старший сержант Городецкий, гвардии рядовой Стариков, гвардии сержант Юнкин, гвардии сержант Маркин. В военных повестях Дягилева сильны автобиографические черты. Для них характерно точное и профессиональное знание материала. Медицина и литература переплелись в работе писателя, определив лучшие, яркие страницы его произведений. В 1952 году вышла повесть «Гвардейцы». Повесть эта не сразу была воспринята критикой. Дягилева ругали за многое, и в том числе за телеграфный язык. Молодой прозаик послал свою книгу писателю, мнение которого было для него абсолютным. В ответ пришла телеграмма. «Можно писать и телеграфным языком, лишь бы было здорово». И подпись. Михаил Шолохов, Лешинская, 10 января 1953 года. В 1956 году читатели познакомились с новой повестью «Доктор Голубев», сразу определившей место писателя в нашей литературе. Владимиру Дягилеву принадлежит много книг. К названным выше можно добавить и другие. «Крутизна» 1963, «Солдаты без оружия» 1965, «Микстура X» 1967, «Сестра Ильича» 1970, «Свидание с юностью» 1972 годы. Остановимся на одной из последних книг писателя. «Вечное дерево» 1971 год, на первый взгляд роман не очень характерный для его творчества. Завод, будни производства. Но было бы неверно забывать еще об одной черте Дягилева — его умение публицистически оперативно и остро решать вопросы, продиктованные временем. Добрую, большую, трудную тему поднял писатель. Его герой — это несомненное литературное предвидение. Когда роман был начат, проблема наставничества еще не стояла так отчетливо, как теперь.